Часть 16. Теорема о призраках. Есть люди, глубоко убежденные в том, что существование призраков не более чем басня для суеверных простаков, выдумка, не заслуживающая внимания серьезных мыслителей. Но еще Сюзанна у Бомарше заметила, как глупы бывают иногда умные люди. А умники до сих пор это замечание оставляют без последствий. Не будем погружаться в физиологию бесплотных субстанций, оставив этот вопрос любителям и узким специалистам, умеющим с чрезвычайной изощренностью трактовать пневматическую доктрину, выводящую тождество телесного состава демонов и духов из плотности пара воздуха и огня. Материальное бытование призраков или такой специфический предмет, как способы и формы их половых сообщений, оставим для отдельных исследований. Теорема о призраках служит доказательством самого главного, самого основного постулата, выявляющего призрак как содержательное понятие и больше ничего. Итак, берем призрак. Что мы видим? Мы видим тень ушедшего в той или иной форме от нас человека, некогда реально существовавшего, или тень человека, а равно и явление, которому еще предстоит материализоваться и стать фактом бытия. Навряд ли найдется даже в недрах каких-нибудь забытых Богом миус невежда, отважившийся опровергнуть мысль о том, что смерть вовсе не вычеркивает его бесследно из реальной жизни. След остается, и тем более заметный, памятный, ощутимый, а временами и неискоренимый, что зависит в первую очередь от степени активности, предприимчивости и деятельности покойника. Это очевидно и в доказательствах не нуждается. В конце концов, большинство предметов, изобретений и текстов, принадлежащих нам, и нас, окружающих, не что иное, как след вполне реальных людей, ушедших из этой жизни в жизнь иную, в жизнь оставленных ими вещей, в продолжение совершенных ими поступков, открытий, переворотов. Теперь заметим индусское предание, с наибольшей простотой и ясностью выражающее фундаментальную идею, содержащуюся в преданиях всех народов и племен. Злой человек превращается после смерти в злобного и могущественного демона, читай призрака. Глосса – это зло, сотворенное человеком, не исчезает вместе с ним. Вот краеугольный камень, незыблемый фундамент, на котором стоят и стоять будут все призраки. Зло, сотворенное человеком, не исчезает вместе с человеком, его сотворившим. На этот закон природы призраки опираются так же надежно, как конь под медным всадником опирается на змею. Предварительная клаузула – зло способно пережить человека, его посеявшего. Итак, вопрос. Кто же носитель этого зла? Исполнитель ушел, а музыка звучит, играет. Тут ответов, к сожалению, может быть только два. Или мы с вами? Да-да, а кто же еще? Или этот самый, чье имя не хочется лишний раз называть, и в чье существование умные люди, впадая в интеллектуальное жеманство, все еще не хотят верить. Ну что ж, если им так хочется, пусть берут на себя роль наследников, сеятелей зла. Пусть дудят в их дуду, полня мир скверной мерзостью, ложью и предательством, обманом и святотатством. Но и несут всю ответственность, вытекающую из непризнания иных носителей зла, кроме нас самих. Нам же, бегущим скверны, остается лишь признать реальность существования призраков, демонов, оборотней, чертей, ведьмаков, упырей, а равно и вурдалаков, с тем, чтобы поддержать в широких темных массах хотя бы иллюзорное убеждение в том, что все зло в этом мире исходит не только от живых людей и творится не только ими. Клаузула окончательная, если бы призраков не было, их надо было бы выдумать.